Я могу понять, что они довольны, или именно в вашем Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да. Оксана Викторовна? Ага. Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Алексей Сергеевич, меня зовут. Какая прелесть. Ну? У вас все еще долг по кредитному договору. Да ладно? Еще не списали? У вас какое-то недопонимание, Оксана Викторовна? Да, полное. И чем оно вызвано? Жду негативных последствий. Так вы их сами уже создали себе? Ну, они никак не проявляются. Так и не пришли к успеху с оплатой кредита. Ну, они никак не проявляются. Не проявляются? Ну, да. То есть, ситуация, что вы взяли 390 тысяч, а должны сейчас больше 460, для вас уже не последствия, да? Так я же не отдаю. Хотя вы сколько я раз оплатили? Пять раз оплатили договор, а ничего не закрыли. Ну, почему так оказалось, что вы должны больше, чем брали-то? Как так вышло? Ну, хватит вам. Нет. Да. Нет. Да. Вот на сегодня 38 500 у вас сумма минимальной оплаты. Обойдется. Оксана Викторовна. Ай. Ну, вы бы такую уверенность проявляли бы в банке, когда обращались за договором. Так сами навязали, блин. Прицепились, названивали, блин, мне месяца три. Возьми. А кто заставлял тратить деньги? Дела. Умоляли, на коленях стояли, блин. Зачем потратили? Ну а что, смотреть на них, что ли? Да. Смысл? Как это смысл? Вы что, зарплату такой получаете? Я лучше пойду на картины полюбуюсь, какую-нибудь галерею, чем я на деньги буду любоваться. Ну, если бы хотели любоваться на картины, встали бы и зашли бы, посмотрели бы. Ну вот. А не в банк ходили бы. Ну, поэтому я деньги и потратила. Я их взяла для того, чтобы потратить. Для чего деньги? Ну тогда что вы говорите, что вам навязали? Там сначала навязали, потом я их взяла, потом нашла, куда их потратить. Ну, значит, возвращайте их, и все, проблема какая? Хочу, мне жалко денег. Что? Мне жалко денег, мне есть куда их тратить. Жалко? Найдите нормальную работу, достойно зарабатывайте, не будет жалко. Так я нормально. Все же зависит от работы. Прекрасно работаю. Что? Замечательная у меня работа, высокооплачиваемая. Мне деньги жалко отдавать, понимаешь? Ну и что дальше? Я жадина, жмотина. Ну ничего страшного, через силу, через боль моральную, не физическую. Не хочу. Ну что ты, я себе только дискомфорт буду устраивать, ты что? Конечно. Вы всегда его создаете себе. Не, сколько раз вы брали кредитов? Сколько брали? Каких кредитов? Всегда себе создаете переплаты, дискомфорт, убыток себе. Так я же не плачу ничего. Я же ничего не плачу в результате. Я только беру. Сейчас? Да, я только беру. Сейчас? Отдавать я ничего не отдаю. Куда же это все девается? Ухожу там, по шопинги всякие себе устраиваю. А вот, в Таиланд ездила тут недавно. Ну, угу. Еще Крым, какие сказки расскажете? В Крым планирую сейчас метнуться, потеплее будет. Вот. Еще какие сказки расскажете? Я на себя. Конечно же есть. В ущерб с потребностям своей семьи, своему сыну, потребностям своей матери. Конечно, есть деньги. Я буду только тратить на себя и свою семью. Вам ничего не достанет. Оксана Викторовна, в настоящий момент вы для своей семьи являетесь финансовой нагрузкой. При вашем отсутствии, у вашей семьи и у вашей семьи. Откуда вы их приносите? Логическая цепочка. Из банков откуда? Логическая цепочка. Я из взяла, банков. Не отдала. Значит, кто сказал, что я их вам отдала? Если бы я их вам отдала, да, тогда бы я была нагрузкой для семьи. Вы уже внесли 5 платежей и так ничего и не закрыли. Ну и все, и хватит. Вы уже... Нет, не хватит. Да, хватит. Нет, да, не хватит. Надо было такой уверенность Оксаны Викторовны, еще раз повторяю, проявлять на работе, чтобы у вас была достойная зарплата. Я у меня на, прекрасная, дома. Высокооплачиваемая работа. Да? Давайте что? Посмотрим на вашу справку 2 НДФЛ. Давай. Давайте, откроем ее. Открывай. О вашей высокооплачиваемой работе. Ну, давай, открывай. Вот, даже интересно, что для вас является высокооплачиваемой работой? Ну, давай, открывай, открывай. Конечно, сейчас. Ну, открывай. Открыл? Вы куда торопитесь-то? Сейчас, посмотрим. Не, ну что, так просто висеть на трубке? 40 тысяч? Ну, так это да, же серое. И что? У вас нет другой. Да нет. Ну, ладно, думайте так, хорошо. Даже лучше так думайте, ладно. Нет, другой. Была бы другая, вам бы уже хотя бы по форме банка бы написали. Тем более, раз нет у меня другой, тогда вообще никаких. Ты что, хочешь, чтобы я из 40 тысяч 38 сейчас отдала? Из голода сдохла? Конечно. Ты что, обалдела? Я же, да, меня не волнует дальнейшие ваши последствия, что с вами будет. Господи, господи, что ты позовай. Вы так разговариваете с Раисой Алексеевной, вы со мной так не разговариваете. А я буду она же у вас на достойной работе я работает. Ее-то возраст это. А я пупсик такой, обиделся, пупсик. Вот, мама-то ваша возраст хороший имеет. А вы, наверное, тебя, вы ее пристроили, а это хорошо, в 70 лет уборщицы, да? Наверное, от большого достатка. От большого достатка работает, да, у вас? Вы так являетесь. Который чинит звонилкой работает, да, по-моему. И с пенсии сейчас минимальной ваша мама. Это как вы так добились-то? Ты позор своей мамочки, наверное, да? Она, наверное, так вы приезжайте, посмотрите, она всегда радуется. Подскажи. Ей не приходится где-то работать. Подскажи адресок. Приезжайте, вот Москва, Тверская, Немская. Можете, пожалуйста, 16-23. А, привет. Этот, в ССП, да, давай, сейчас подъеду. Давайте, в чем проблема? И заодно там вот эту запись разговора, это самое, выложу. Ну да, а чтобы что? Чтобы вас штрафанули. Ну, пожалуйста. Ну, все, договорились. Вы наивно думаете, что от этого будет результат от вас? А был уже. Я повторюсь, вы внесли 5 платежей по своему кредиту. Я уже штрафанула, 2 один банк. Вот конечно, даже, конечно, конечно. Сейчас у ФСП стоят планы на вас страховать. Тем более вы там торчите постоянно. Конечно. Два ляма там что-то конечно, торчали 2 месяца Викторовна. Назад. Я сейчас не смотрела, конечно, недавно. Вы вообще не сами штрафы не оплачиваете. Вообще государство. Такими знаниями вами, и получать 40 тысяч как бухгалтер. Ничего не платите. Это... А еще что-то там он мне еще... С такими знаниями и 40 тысяч зарплату. Это же как так получается? Какими знаниями? Вы как-то, мне кажется, вы как-то вот свои знания и зарплату не сводите вместе. Дебет-кредит у вас не сводится. А при чем вот это знание и зарплата, и вообще что-то городишь? Или, к примеру, ваша уверенность, этот разговор ваш никак-то не сводится. Как-то не сходится с тем, что вашей маме приходится в 70 лет-то работать уборщицей. Из-за того, что дочка-то недостаточно зарабатывает для мамы-то. Она любит физические упражнения, это у нее фитнес такой. То есть вместо того, чтобы именно как-то для себя делать, она решила убирать за другими. Она волонтер еще у меня, она ходит еще бесплатно. Конечно. Даже где-то кому-то конечно. Раздает каким-то бомжам. Вот всегда слышу, как все хорошо у должников, а когда к ним приезжают... Она очень сильная женщина. Поэтому она работает уборщицей. Прекрасный сказ. Конечно. Вот, значит, мама отдаст свою зарплату со своей пенсии вам, чтобы завтра 38-500... Даже сегодня она конкретно. Она прибежит и все отдаст, прям позвонились. Конечно. Дочка-то у нее, к сожалению, к успеху-то не пришла, конечно, чтобы заработать да. денежные средства. Нет, дочка, да, она вонючие 40 тысяч зарабатывает, ой, голодная сидит. А что? Облезлая вся такая. Это много разве? В 40 лет это немного. Ну я говорю, нищая, дочка-то, звони маме быстрей. Так наберем. Ну давай. Не будет результат, наберем. Так чтобы не будет. Сразу дела, я тебе начну, говорю, не начну, будет результата. Начну работу дела и занималась. Результата не подработкой. Будет, звони маме. Результата не будет, звони маме, я тебе сразу говорю. Обращение-то вы писали-то для чего по поводу страховки-то? У вас недопонимание какое-то возникло? Какой? Вы, наверное, обиделись из-за недопонимания условий договора. Вы так себя не разговариваете, нелепо. Обращение ваше. Куда? Не знаю, на что вы там так себя начали вести. Вы думаете, что оставили обращение, обиделись, и теперь будет от этого результат? Будет. Вы прежде чем вести умные диалоги, вот нелепо так разговаривать, вспоминайте как свои нелепо? Действия. Что нелепо-то? Клиент желает узнать, по какой причине произошло списание страховки, она ранее написала заявление на закрытие имеющихся карт, просим отменить эту выплату, к примеру. Да, вот же обращение оставляете свои и с пониманием. А еще что у вас там за обращение оставляли? Как ответ понравился от банка? Не помню уже. Я просто тупо забил на вас банк и все. Да. Вы настолько обиделись, что все уже не помните? Да. Я-то обиделся раньше. Как-то ваши знания, как-то знания ваши не помогают почему-то корректно обратиться в банк и решить свой вопрос. Какое чудо природное. А что вам банк ответил? Господи, какое же мне чудо позвонило тупое, а? Ваше обращение рассмотрено при заключении кредитного договора, выразило свое желание присоединиться к программе страхования жизни. Вы так боялись за свое здоровье, да? Взяли страховку-то. А ты за свое не боишься? Да-да. Меня зовут Анастасия Андреевна, я звоню с Восточного экспресс-банка, департамент взыскания задолженности. 58 дней от вас оплата не поступает по вашему кредиту в банк. Что случилось у вас? Не поступит, даже можете не надеяться. Почему? Не хочу, зажала. Еще раз, что вы? Зажала, не хотите? Зажала, да. А разве у вас есть какие-то, где вы можете отказываться конечно, от оплаты? Конечно. Огласить. И отказываюсь. Ну, на каких основаниях? Зачем вы здесь на театр разыгрываете? Вот оно основание такое. Никакого такого основания. Вот оно и есть. То есть денежные средства чужие тратить вы хотели. Свои. А давать не хотите. Мне их так дали, чужие. И дали сразу моими. Я их потратила. Ну как это? А вот вы потратили чужие денежные средства. Совершенно верно. 390 тысяч рублей. Дали наш. Но вы же понимаете, что вы только по телефону можете. Че-че? Разыгрывать. Чего? Соответственно, когда мы к вам уже будем присылать группу, немедленно реагирование, конечно, вы уже себя так вести не будете. Поэтому давайте вы вот сейчас еще раз. Хочу, для своих родственников поставьте, мне он вообще не интересен. Вы бы лучше... Вы бы лучше потрудились бы денежные средства бы найти, а не сидеть на чужие денежные средства и обеспечивать себя, Оксана Викторовна. На чужие деньги живете, да я вам уже все сказала, я же вам сказала уже. По месту жительства, по месту вашей работы. Сказала про группу, теперь вы не положите мне группу. Немедленного реагирования. Зайдите в социальные сети. Я сейчас прям хочу. Чтобы удовлетворить свой интерес. Чтобы удовлетворить свой интерес. Я хочу не в ваших мечтах. Я не в ваших мечтах хочу. Мы с вами разве на выпере сидели. Контролируйте речь свою. Быстро мне сюда группу. Я спрашиваю, почему чужие денежные средства не отдаете? Послала мне сюда группу. Почему не отдаете чужие денежные средства? Кто же вас платить будет? Мать, может быть, ваша престаревшая? Требую. Может быть, мать ваша престаревшая, которая уборщицей работает, будет за вас платить, Дана Викторовна? Да придите в себя, в чувство придите, еще раз говорю. Требую реагировать быстро. Чувство придите, Дана Викторовна, пойдите умойтесь. Хочу группу. Еще раз говорю. Я буду стать группу. Вот пока группа не приедет. Всему свое время, Оксана Викторовна. Ну вы же так замечательно, группа. Спокойно, так вальяжно начинали разговаривать. Почему отошли от этой темы, я понять хочу. Что вы за себя сказать можете? Ничего, кроме того, что этот цирк сейчас разыгрываете. Еще раз говорю, воспользовались чужими денежными средствами, почему не отдаете? В реестре должников вы уже достаточно длительное время пребываете. Ждете, когда банк расторгнет с вами договор в одностороннем порядке? Где вы тогда будете единоразово 461 тысячу брать? Мне вот очень интересно знать. Все сказала? Тебе вообще не нужен совершенно даже оппонент. На вопросы тебе не нужен. Сама с собой разговариваешь. Продолжай. На вопросы отвечайте, я вам их уже несколько задала. Почему не собираетесь? Потому что я теперь буду ждать вот эту вот мифическую группу быстрого реагирования. Я же вам уже сказала на ваше высказывание. Ну, я жду. Что там было непонятного? Все, я теперь буду ее ждать. Ну, так ждите. Я говорю по телефону, только так смело можете разговаривать. Я спрашиваю вас. Да, конечно. По телефону только сможете так смело разговаривать. Или что, Оксана Викторовна? Ну, что такое нервное? Ромашку пожуй. Я спрашиваю, почему? Как это? Как получается, что вы тратите все денежные средства, а их не отдаете? Скорую помощь себе вызови. Давай, подлечи нервишки. Я просто сижу и размышляю, но кто за вас будет платить? Мать ваша, еще раз говорю, бабушка, которая получает дедушка, пенсию, да? Которая, да, бабушка, дедушка, брат может быть ваш, сват, там, я не знаю. Тех людей, которых вы указали в анкете, контактными лицами. Пусть все платят. А вы-то почему платить не хотите? Не хочу и все. Не хочу. Почему платить не хотите? Просто не хочу. Вот так. Да, скорее всего, не можете, не хотите. И не могу. Наверное, без работы. Без работы, наверное, сидите. Да, да. Совсем. Денег нет или вообще никогда, может быть, не работали. И не было, и нету, никогда не работал. Ой, все плохо. Значит, требование банка. Завтра крайний срок внести денежные средства по счету. 39 тысяч рублей. Поступают деньги? Нет. Нет, не поступают. Фиксирую вам отказ от погашения. Давай. Всего доброго. Пока. Трубочку бросай. Бросай трубочку. Я сама первая не бросаю. Слышишь меня? Курятник твой там слушает, что буду сидеть. Сидит в курятнике с гарнитурой, на башке орёт, нервничает. И трубочку бросать не хочет. Ой. Там с друзьями с ним переговорите. Все, копейка не прилетит тебе. Переговорите с друзьями со своими. Вот, я послушаю, где вы там сидите. В принципе, я уже сделала выводы, где вы находитесь. Всего доброго. На помойке, да.